С этими словами, как помнил Михаил Никифорович, в опере «Глинки» Людмила с просьбой вернуться к делам в родные края обращалась к Ратмиру, находившемуся в любовных заблуждениях. Михаил Никифорович предположил, что Любовь Николаевна недовольна покупкой. Действительно, бангладешские шальвары оказались порчей. Любовь Николаевна тут же понеслась менять их. Как-то она сказала Михаилу Никифоровичу: «В очереди говорили, что в Европе не носят лифов», и тут же смутилась. И не от взгляда Михаила Никифоровича, наверное, а от мыслей тайных и желаний, какие возникают от туманов, или потому смутилась, что позволила себе неприличное. До отлучения от дел Любовь Николаевна виделась нам и властной, и способной воспитывать в саду и в яслях, а то и дрессировать кого следует. Сила, хватка и жестокость деловых женщин, хорошо известных нам, проглядывали в ней. Такой даме в дни церемоний и служб пошли бы серые костюмы английского покроя с бастоновыми пространствами для положенных наград. Теперь Любовь Николаевна порой сама походила на тех, кого следовало дрессировать. Шаловливая становилась и легкомысленная, или дурашливая. Михаил Никифорович имел поводы опасаться, как бы она чего не учудила и не вызвала административных решений. Нет, не вызвала. Либо тушила в себе пожары, либо ощущала чьи-то запреты и собственные слабости. Иногда она выглядела и растерянной, чуть ли не беззащитной. Не он ли, Михаил Никифорович, должен был стать ей щитом и оплотом? Но случались мгновения, когда Любовь Николаевна огнем глаз своих, движениями то ли дикого зверя, рыси на морозе или выдры в промоине, или горностая на сосне, то ли парящего баклана, то ли пенные волны, обещала вдруг стать стихией буйной и громкой, пуститься в разгул, промотать состояние и наследство, раскачать Останкинскую башню, сокрушить поднебесные горы. Михаил Никифорович имел вечерних приятельниц, о чем было сказано. Да одной из них, как помнится, он не донес цветы, отчего Любовь Николаевна обрела силу. Когда Михаил Никифорович не ленился, не уставал от бесед со Останкинскими знакомыми, он иных своих приятельниц посещал. Одну чаще, другую реже. Приятельница, до которой он не донес цветы, ему более не звонила. Теперь же он стал чуть ли не домоседом. Себе удивлялся, что это с ним. То, что он полагал стеречь Любовь Николаевну и уберегать ее от безрассудств, в объяснение не годилось. Что ее стеречь? И как бы он уберег. Тянуло теперь его быть рядом с Любовью Николаевной. Блажь какая-то, глупость, а вот тянуло. Любовь Николаевна волновала его, и будто дитя случая, игривая и забавная, и будто женщина. Михаил Никифорович вспоминал, как он делал укол Любови Николаевне, как вводил густую, словно желе, коричневую жидкость лешьего происхождения в ягодные ее места. Как ощутил он пальцами ее кожу, плотную и нежную, чуть шершавую. Мыслями он нередко возвращался в те мгновения и, возвратившись, корил себя за нескромные мысли. Однако мысли его не были нескромными, скорее они были возвышенными. Понимала ли его состояние Любовь Николаевна? Порой Михаилу Никифоровичу казалось, что понимала. Иногда же она, несмотря на свою стыдливость, вела себя так, словно бы и впрямь не знала, зачем в мироздании мужчины и женщины. А как-то вся сияющая принесла из Петровского пассажа купальник, будто завтра ее ждали пески и гальки морских побережий, и купальник А значит, и Любовь Николаевна в купальнике Михаил Никифорович должен был рассматривать. Каково ему приходилось? Любовь Николаевна успела загореть. Где и как — ее было дело. Наблюдая ее в бикини, Михаил Никифорович мог понять, что белых пятен на теле Любови Николаевны не осталось. Не проглядывались и белые полоски. Загар был ровный, светло-бронзовый, для антикварных магазинов. Тело Любови Николаевны нельзя было признать худым, видимо, сказались ее аппетиты и кулинарные успехи. Но Любовь Николаевна и не располнела, была спортивна. При этом линии ее тела казались мягкими, овальными, как бы ленивыми, словно бы Любовь Николаевна всерьез занималась синхронным плаванием. И дядя Валя засомневался бы сейчас в том, что она полая. Но если бы, скажем, он подумал, что Любовь Николаевна была где-то отлита, оттерпела пресс-форму и вышла изделием массовой продукции, рост 170 сантиметров, вес 72 килограмма, ясно не тощая, то он бы ошибся. Явно выказывалось теперь в ней свое, противное стандарту. И Михаил Никифорович это видел. Чуть широки были ее бедра, с подбором джинсов могли возникнуть у нее и затруднения. А грудь Любовь Николаевны не только вызывала мысли о кипении страстей, но опять же давала основание полагать, выкормит близнецов. А при поддержке профсоюзов и государства и четверых Михаил Никифорович видел теперь в Любови Николаевне женщину особенную. Родинки углядел он и на ее спине над левой лопаткой. Прежде их будто бы не было. И на руке ее открылись ему две оспинки, словно следы от школьных прививок. От каких прививок? Но эти две детские оспины Михаила Никифоровича растрогали. Ближе и земнее, казалось, стала ему Любовь Николаевна. Словом, нелегкими выдались для Михаила Никифоровича примерка и показ купальника. Любовь Николаевна на его глазах вставала и под душ, желая провести испытание ткани, ахала в струях от удовольствия. «Что она издевается, что ли, надо мной?» — думал Михаил Никифорович. «Или устраивает искушение, посчитав меня каким-нибудь Антонием или Иеронимом?» Антония и Иеронима Михаил Никифорович знал по картинам и репродукциям. Там они сидели немощными старцами, ветхими детьми. Искушать таких можно было долгое время. Все равно, что раскачивать водосточную трубу с намерением натрясти груш. Михаилу же Никифоровичу следовало усмирять плоть. Михаил Никифорович закрыл тогда дверь в ванную, достал сигареты. «Куда же вы?» — услышал он. Голос у Любови Николаевны был охрипший, смешной, а потому и особенно волнующий. В день укола Любовь Николаевна кушала пломбир, будто из-под палки. Потом ей понравилось московское мороженое. Накануне она его переела и охрипла. «Нет, это не женщина», — решил Михаил Никифорович. «Это чучело женщины или макет в натуральную величину». Но хорош был он, рот разинув на это чудо природы. Михаил Никифорович ушел тогда из дома и до ночи бродил аллеями Останкинского парка. Два дня Любовь Николаевна холодно и небрежно здоровалась в коридоре с Михаилом Никифоровичем. Потом отошла. А когда купила махровое платье, голубое, с молниями, не смогла не познакомить с ним Михаила Никифоровича. «Смотрите, махра какая плотная, и недорого, всего 45 рублей». А потом принесла ткани для занавесей и ламбрикенов. И еще что-то в пакетах. Я уже рассказывал. Я ушел. Любовь Николаевна хлопотала над тюлями и льном, а Михаил Никифорович пребывал в недоумениях. Украшать квартиру он Любовь Николаевну не просил. Покупать себе сарафаны, колготы, серьги Любовь Николаевна была вольна. Тут ее дело. Но тащить в дом без спроса какие-то занавеси, да еще вынуждать его плестись в ателье проката за швейной машинкой — это уж... Впрочем, Михаил Никифорович вспомнил о тапочках, какие были на его ногах, и его коммунальная позиция показалась ему зыбкой. «Вы, Михаил Никифорович, извините меня, — сказала Любовь Николаевна, — что я купила, не посоветовавшись с вами». «Да нет, почему же? — неуверенно сказал Михаил Никифорович. Наверное, с ними комната будет выглядеть лучше». «Конечно, лучше, конечно! — быстро согласилась с ним Любовь Николаевна. «И лучше будет, и наряднее, и приветливее. Вы сами увидите. И на кухне мы с вами устроим занавески. Может, и с вышивками. Или с кружевами». «С какими еще кружевами?» — напрягся было Михаил Никифорович. И кружева, и в особенности украшения на кухне, подтолкнули его к умеренному протесту. Но Любовь Николаевна договорить ему не дала. «Не обязательно с вологодскими», — с пылом стала она просвещать Михаила Никифоровича. «Есть еще калужские кружева. У них крупный рисунок. И потому они скорее подойдут к окнам. И есть елецкие кружева. И есть закарпатские». Любовь Николаевна, видно, торопилась домой от Никитских ворот. Ехала в горячих троллейбусах и с пересадкой на Трубной площади, и сама была теперь жаркая, словно распаренная. Капельки пота поблескивали на ее щеках и над верхней губой. И Михаил Никифорович подумал, что сейчас она определенно не чучело и не макет. В присутствии такой женщины он готов был примириться с кружевами, ламбрекенами, швейной машинкой и переустройством квартиры. А Любовь Николаевна тем временем занялась пакетами. Стояла она теперь спиной к Михаилу Никифоровичу. По Москве из-за теплыни Любовь Николаевна сегодня гуляла в васильковой блузке, называемой ею топ. Спина и грудь этой блузы были почти открыты, лишь две бретельки проходили возле трепетной шеи. И родинки над лопаткой Любови Николаевны были видны Михаилу Никифоровичу, и две оспинки от прививок на левой ее руке. Михаилу Никифоровичу захотелось погладить эти оспины, словно бы с намерением уберечь, охранить от чего-то Любовь Николаевну. Он шагнул к ней и коснулся пальцами ее руки. Любовь Николаевна будто не поняла, что случилось. До того она была занята пакетами. Она лишь слегка повернула голову, сказала в удивлении: «Что вы, Михаил Никифорович, что это с вами?» Михаил Никифорович тут же отпустил руку, отступил от Любови Николаевны, хотел было опять уйти на кухню, а потом в Дубравы и кущи Останкинского парка. Но Любовь Николаевна теперь совсем повернулась к нему, она словно бы забыла о тюлях и пакетах. В глазах ее высвечивались интерес к Михаилу Никифоровичу и его порыву, бесшабашная решимость и нестерпимость желания. «Что же вы отошли, Михаил Никифорович?» — спросила она. Теперь она шагнула к Михаилу Никифоровичу, и он шагнул к ней. Он обнял Любовь Николаевну и встретил ее губы. Язык ее коснулся языка Михаила Никифоровича. Нет, не чучело была Любовь Николаевна. «Погодите!» — вдруг вынырнула она из его рук. «Я ведь с улицы, из очереди и троллейбусов, я сейчас». Дверь в ванную она за собой защелкнула. Воду же, как стало казаться Михаилу Никифоровичу, включать не спешила. Может, вообще решила спрятаться от него, превратив ванную в крепость, в нарву какую-нибудь или в седан, способную выдержать его осаду и штурм. Михаил Никифорович ходил по коридору в досаде. надеясь, что желание его пропадет. Оно не пропадало. И когда зашумело, заплескалась за дверью вода, досада Михаила Никифоровича не прошла. Он уважал женщин-чистюль, но все равно, если бы была страсть, обо всем можно было бы и забыть, что тут церемонии, привычки, правила, что тут теплынь и запахи от очередей и троллейбусов. Стихла вода, но Любовь Николаевна не выходила еще минут 20. Теперь Михаил Никифорович был в сомнениях. Зачем ему все это? Зачем? Но когда дверь приоткрылась, и возникла Любовь Николаевна, приветливая, душистая, при всех своих красотах, досада и сомнения покинули Михаила Никифоровича.